Больше всего официальных скачиваний было у Fixun Musics. Загрузка одной песни стоила 1 юань, для VIP-пользователя – 0,8 юаня. Более 100 тысяч платных загрузок говорили о спросе товара, 300 тысяч означали крупную распродажу, а 500 тысяч – 99% вероятность того, что рейтинг песни поднимется. Подавляющее большинство людей привыкло бесплатно слушать музыку через интернет, либо бесплатно скачивать ее с пиратских ресурсов. Fixun Musics изначально требовала 50% от прибыли. Как тут исполнитель смог бы покрыть свои расходы? В прежние времена, когда были обычные мобильные телефоны, а не смартфоны, очень прибыльной являлась продажа популярных рингтонов, но кто сейчас этим занимался? Поэтому компания Цинью в конечном счете должна была полагаться на то, что группа блуждания вернет назад инвестированные средства и даже окажется в выгодном положении за счет таких способов, как реклама, извещения, концерты и эстрада. Конечно, благодаря огромному влиянию интернета можно было рискнуть продавать в убыток, чтобы привлечь покупателей. Су Цинмэй сияла от радости. Весна без всяких проблем добьется крупных продаж, да еще и повлияет на объем продаж целого альбома. Кроме того, у двух новых песен одинаковый потенциал. Не исключена возможность, что большую часть расходов получится покрыть за счет онлайн-продаж. Дун Юй все же вздохнула, сказав: «К сожалению, мы не смогли подписать договор с Лучинем». При упоминании Лучиня Су Цинмэй тут же сконфузилась. Лучинь в общей сложности предоставил 3 песни группе «Блуждание» и «Сестрицы На», а вместе с двумя оригинальными песнями Цинханьяна получался мини-альбом на 5 песен, на который в настоящий момент компания Цинюй сконцентрировала свои силы, чтобы его продвинуть. 5 песен прослушали опытные профессионалы, дав самую высокую оценку песне «Весна». Песня «Сестрицына» «Я хочу иметь дом» и другая композиция тоже получили очень хорошие оценки, а вот 2 песни Цинханьяна с трудом удовлетворяли требованиям. Для мини-альбома было достаточно и 3 песен. Су Цинмэй чувствовала себя подавлена от того, что все 3 песни были написаны Лучинем, и даже сингл группы «Компас», который в будущем собирались презентовать, тоже был написан Лучинем. Задумываясь о том, как она попадала в просак из-за Лучиня, Су Цинмэй все время чувствовала, что ее начинал переполнять гнев. Так или иначе, она понимала, что в таком деле ей нельзя было давать волю своему нраву. Надув губы, она произнесла: «Тогда я снова с ним переговорю. Придется всего лишь предложить ему лучшие условия. Не верю, что он не растрогается». Если еще ранее можно было утверждать, что оригинальные произведения Лучиня не прошли проверку на рынке и имели неясное будущее, то теперь в его одаренности никто не сомневался, на него даже пускали слюни. Самым главным являлось то, что Лучинь до сих пор не подписал контракт ни с одной компанией. Он походил на потерянный на улице бриллиант. Если компания Цинюй не придумает, как его переманить на свою сторону, то, вероятно, у нее уже не будет шанса. Ради будущего развития компании Су Цинмэй был готова пожертвовать своей репутацией, но Дун Юй не была так оптимистично настроена. Вряд ли получится. Мне кажется, Лучинь ни с кем не подпишет договор, а будет работать в одиночку. А может, она подмигнула Су Цинмэй, сказав: «Ты пожертвуешь собой ради компании, стоит тебе соблазнить этого юного красавчика, и он у нас в руках. Как тебе такая идея, сестрица Юй?» На щеках Су Цинмэй тут же заиграл румянец. Она пришла в негодование. «Гендиректор-то ты. Если и придется жертвовать, то эту жертву обязана принести ты». Дун Юй рассмеялась. «Да я уже старуха, кому я нужна?» Только ее речь прервалась, как Су Цинмэй наклонилась вперед, ее нежные ручки прислонились к лицу Дун Юй. «Ты нужна мне!» Раздался смех. Кабинет наполнился безграничной сексуальностью, а в этот момент Лучинь не подозревал, что кто-то его вспоминал и думал о пожертвовании. Ему только что звонили с музыкальной студии Тинлэй. Лучиню звонила деловой представитель студии Тинлэй, мисс Сни. В последние дни, не считая утренней зарядки, Лучинь в основном сидел дома и, помимо ведения стрима, занимался упорядочиванием песен. Он потратил немало сил, чтобы внести детальные поправки в 10 песен альбома и быть полностью уверенным, что все песни идеально соответствовали произведениям из его воспоминаний. К тому же он усовершенствовал слова песен, стремясь к лучшему эффекту. Кроме того, Лучинь еще написал требования к аранжировке для 10 песен. В случае нахождения партнера удастся быстро влиться в производственный процесс и сэкономить время. Самым важным было то, что такая работа являлась еще и работой над собой. Он не желал писать песни, просто придерживаясь воспоминаний, а потом безалаберно наживаться нечестным путем и становиться паразитом, лежащим на горе из золота. Он ожидал, что через непрерывное обучение освоит и согласует духовное богатство мира сновидений, что позволит ему по достоинству стать идеальной суперзвездой. Глава 83. Тебе лишь нужно подписать его. 83. Тебе лишь нужно подписать его. Господин Лучень, позвольте узнать, вы завтра свободны в 9 часов утра? Из телефона донесся весьма вежливый и очень приятный голос, который был способен навеять прекрасные фантазии. Лучень особо не раздумывал. Первое, что ему пришло в голову, это альбом, который он собирался создать. В итоге он быстро ответил: «Я свободен, мисс Сни, могу ли узнать, в чем дело?» Лучень не ожидал, что деловой представитель студии Тинлэй сама ему позвонит. На протяжении нескольких дней он обдумывал вопрос насчет продюсирования альбома. Конечно, студия Тинлэй была в приоритете, но не являлась единственной альтернативой. Должно быть, это была хорошая новость, раз ему позвонили с приглашением. Лучень не мог точно утверждать. Все-таки он до сих пор являлся новичком в этой сфере. Чем больше ожиданий, тем выше вероятность сокрушительного разочарования. Мисс Сни хихикнула. Это приятный сюрприз. Администратор нашей студии Тинлэй хочет с вами лично побеседовать и установил встречу на завтра в 10 часов утра в кафе на втором этаже небоскреба Делун. Как прибудете, назовете мое имя. Хорошо, Лучень. Хорошо, не вопрос. Приятный сюрприз, насколько приятный, кажется, администратор студии Тинлэй интересовался им. Лучень не смел строить какие-то грандиозные планы, а просто решил подождать до завтра и все выяснить. Выдалась спокойная ночь без каких-либо сновидений. На следующий день Лучень, как обычно, встал с позаранку, сходил на зарядку, позавтракал, вернулся домой, умылся и переоделся. В 9:50 Лучень заранее прибыл в небоскреб Делун. Небоскреб Делун являлся стандартным торговым офисным зданием. На втором этаже располагались кафе и закусочная с самообслуживанием. После прибытия он назвал имя мисс Сни, после чего официант отвел его в маленький кабинет у окна. Мисс Сни уже была на месте. Помимо нее, в кабинете находились еще два человека. Один из них был молодым парнем в опрятном костюме с очень короткой стрижкой, а другой был мужчиной около 50 лет с квадратной формой лица, одетым в повседневную, но очень стильную одежду. Лучень разглядел на запястье второго человека недешевые часы Вачерон Константин. Это был один из самых излюбленных брендов среди бизнес-элиты. Такие люди никогда не мелочились. Увидев Лученя, мисс с ней и молодой парень одновременно встали. Лучень извинился. «Прошу прощения, что заставил вас так долго ждать». Мисс не улыбнулась. «Это мы пришли рано, вы не опоздали. Я вас представлю. Это администратор нашей студии Тинлэй, в то же время генеральный директор посреднической компании «Кратная звезда», господин Цзинь Хунвэй». «Посредническая компания «Кратная звезда»?» Цзинь Хунвэй. Лучень встрепенулся и тут же протянул руку. «Здравствуйте, директор Цзинь. Много о вас наслышан». Лучень говорил не просто вежливые банальности, он действительно знал о славе директора Цзиня. Компания «Кратная звезда» являлась посреднической компанией, пользовавшейся громкой известностью в сфере развлечений. А Цзинь Хунвэй был не просто основателем компании «Кратная звезда», но и более того являлся крупной шишкой, благодаря которому огромное множество людей стали звездами. Например, хорошо знакомый Лученю и любимый им Тань Хун был найден и возвращен именно Цзинь Хунвэем. А например, знаменитая звезда Чэнь Фэйр самая первая подписала контракт с компанией «Кратная звезда». Лучень имел представление о Цзинь Хунвэе, только исходя из сплетен и новостей шоу-бизнеса в интернете. Ходило очень много хороших и плохих слухов, но Цзинь Хунвэй был всеми признан самой выдающейся личностью в развлекательном посредничестве. Лучень не ожидал, что Цзинь Хунвэй сегодня договорится о встрече с ним. К тому же тот еще был и одним из администраторов студии Тинлэй. И впрямь приятный сюрприз. Лучень был польщен неожиданной честью. Цзинь Хунвэй был известен своим острым взглядом, способным разглядеть новых талантливых людей. Это была мечта новичка приглянуться ему, чтобы оказаться в шоу-бизнесе. Только когда Лучень протянул руку, Цзинь Хунвэй неторопливо встал и пожал ему руку. «Хаэм, Лучень, полмесяца назад я слышал твое имя. Очень одаренный молодой человек». Лучень улыбнулся. «Благодарю за комплимент, директор Цзинь». «Это не комплимент, это факт». Цзинь Хунвэй отпустил руку, сказав: «Я слышал, что ты написал для группы «Блуждания» три песни. Довольно неплохие песни. С твоей одаренностью и талантом ты не должен вести так. Ты должен стоять на настоящей сцене, стать суперзвездой, привлекающей всеобщее внимание. Я верю, что тебе такое по плечу. Он говорил эти слова не с пылкостью, а с непринужденной решительностью, способной совратить разум. Лучень только и мог, что слабо улыбнуться. Цзинь Хунвэй так высоко его оценил, что Лучень не знал, что ответить. «Я возлагаю на тебя большие надежды». Цзинь Хунвэй дал знак сесть Лученю. Мисс Ни лично подала ему чай. Непринужденно перекинувшись парой слов, Цзинь Хунвэй протянул руку к сидевшему рядом молодому человеку. Этот молодой человек был помощником Цзинь Хунвэя. Он поспешно достал из кейса договор. Цзинь Хунвэй взял его и многозначительно сообщил. «Лучень, я знаю, что ты в последнее время собирался выпустить сольный альбом. Столкнулся ли ты с финансовыми трудностями? Это очень просто. Наша компания поможет тебе все урегулировать и сделать заказ по самым высоким стандартам». Кроме того, сделав небольшую паузу, Цзинь Хунвэй продолжил. «Через несколько дней спутниковое телевидение Синнань скоро будет проводить отбор кандидатов на второй сезон шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Наша компания сотрудничает с ними. Я бы посоветовал тебе там поучаствовать, как тебе. Абсолютно уверен, что ты как минимум попадешь в тройку лучших». Это крупная в деловых кругах шишка положил договор перед Лученем, сказав: «Тебе лишь нужно подписать его». Цзинь Хунвэй звучал самоуверенно и явно не рассчитывал на то, что Лучень откажет ему. Мисс Ни сказала с улыбкой: «Поздравляю вас, господин Лучень. Изготовление альбома по самым высоким стандартам, попадание в тройку лучших на шоу «Сильнейший автор-исполнитель», поддержка компании «Кратная звезда». Конечно, еще и была благосклонность этой крупной шишки шоу-бизнеса. Да любой новичок только и мог об этом страстно мечтать. Лучень взглянул на лежавший перед ним договор. Ему казалось, что слава и выгода, которых он жаждал, уже почти у него в руках. Только вот он чувствовал, что как-то все это пришло к нему слишком быстро. Он еще не был к такому морально готов. Однако хорошие новости не вскружили Лученю голову, напротив, он продолжал быть невозмутимым. Бесплатный сыр только в мышеловке. Компания «Кратная звезда» и Цзинь Хунвэй вовсе не были бескорыстны. Сколько бы они ни заплатили, они точно намеревались вернуть всю сумму в двойном размере. Действительно ли этот договор окажется тем договором, который Лученю захочется подписать? Лучень невольно вспомнил информацию из интернета. Тань Хун и Чэнь Фэйр, которых Цзинь Хунвэй взрастил, в итоге разругались с ним и вели с ним громкие судебные дела. Оба человека резко осуждали наглость, деспотизм компании «Кратная звезда» и суровые условия договора. Несмотря на то, что не все слухи в интернете были правдой, и они навязывали свою точку зрения обществу, однако для беспочвенных слухов существовали причины. В деловых кругах Цзинь Хунвэй описывали не самым лучшим образом. Лежавший перед Лученем договор еще больше напомнил ему о не слишком приятных инцидентах. Только что он колебался, но тут же снова стал решительным. «Директор Цзинь, спасибо за вашу щедрую доброту». Лучень не стал читать договор, а поднял голову и посмотрел на Цзинь Хунвэя. «Но я не собираюсь подписывать договор с какой-либо компанией, поэтому прошу вас извинить». Лучень пока что не верил, что он лучше Тань Хуна и Чэнь Фэйр. Цзинь Хунвэй предоставлял такие большие льготы, что договор непременно должен был оказаться неимоверно строгим и суровым. Если бы Лучень подписал его, то это приравнивалось бы к самой настоящей продаже себя в рабство. Чтобы Цзинь Хунвэй не посчитал ошибочно, будто бы Лучень высокомерничал, последний не стал пускать пыль в глаза, а повел себя открыто и вежливо отказался, ясно дав понять свою позицию и точку зрения. А что касается Цзинь Хунвэя, то отказ Лученя не входил в его планы. «Как ты умудрился отказаться? Как вообще возможно отказаться? Как ты посмел отказаться?» Растерянность Цзинь Хунвэя ясно виднелась на его лице. Он утратил сокровенное спокойствие. Цзинь Хунвэй начал карьеру в 30 лет, начав с мелкого торгового помощника. Он больше всего гордился тем, что люди, с которыми он желал подписать договор, никогда не отказывали ему, как бы невыгодно для них это ни было. В то время с Тань Хуном было сложно вести дела, но Цзинь Хунвэй с ним справился. В то время Чэнь Фэйр была такой гордой, но ведь все-таки поставила свою подпись в его договоре. Лучень являлся лишь мелким новичком, который официально еще не начал карьеру. И вдруг он проигнорировал щедрые условия Цзинь Хунвэя, даже не прочитал договор, а уже отказался. Цзиньхунвэю прямо-таки дали пощечину. Его помощник и мисс Сни тоже были ошарашены и смотрели на Лучиня с изумлением. Под его ногами выстлали золотистую яркую дорожку славы, а он вдруг не возжелал на нее ступать. Он сошел с ума или просто был идиотом. Цзиньхунвэй все-таки был необычным человек. На мгновение его лицо дрогнуло, после чего быстро успокоилось. Он спросил: «Лучень, у тебя есть какие-то трудности? Можешь рассказать, я выслушаю». Лучень не знал, о чем думал человек, почувствовал себя неловко и объяснил: «Директор Цзинь, я правда сожалею. Я просто не люблю быть скованным и изначально планировал открыть свою рабочую студию, поэтому...» «Понятно». Цзиньхунвэй кивнул, сказав: «Теперь я все понял. Действительно жаль. Надеюсь, в будущем еще выдастся шанс посотрудничать вместе». Лучень радостно произнес: «Спасибо». Поскольку Лучень отказался от предложения, ему стало неудобно здесь больше оставаться, поэтому он встал попрощаться. Цзиньхунвэй тоже не уговаривал его остаться, а лишь сказал напоследок: «Лучень, тебе нельзя закапывать свой блестящий талант, прими участие в шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Я думаю, у тебя отличные перспективы». После ухода Лучиня лицо этой крупной в деловых кругах шишки резко помрачнело. Даже температура в кабинете опустилась. Глава 84. Слишком мрачное сообщество. 84. Слишком мрачное сообщество. Спутниковое телевидение Синнань являлось основной движущей силой шоу на домашнем телевидении. Его ежедневные развлекательные программы «Веселый клан», «Звездные парные выступления», каждодневное бытовое шоу имели очень высокие рейтинги. На протяжении многих лет это спутниковое телевидение смотрело свысока на своих коллег. Начиная с 2008 года спутниковое телевидение Синнань непрерывно выпустило такие популярные конкурсные шоу, как «Сильнейший женский голос», «Сильнейший мужской голос», «Новый народный кумир», которые добились огромного успеха. Эти шоу произвели на свет группу известных звезд. К тому же остальные крупные конкуренты спутникового телевидения стали подражать Синнаню, который вызвал всенародную волну развлечений. Хоть Лучень особо и не смотрел телевизор, он знал о громкой славе спутникового телевидения Синнань. Поэтому по возвращении домой он в первую очередь в интернете стал искать информацию по Синнаню и шоу «Сильнейший автор-исполнитель». В итоге его ждало приятное открытие. Шоу «Сильнейший автор-исполнитель» являлось вокальным конкурсным шоу, которое Синнань выпустила только в прошлом году. Из-за жестокого соперничества и профессионализма на шоу в итоге выходил действительно достойный победитель сезона. Победительница шоу «Сильнейший автор-исполнитель» Фань Мэйлин ныне была популярной и важной в стране звездой, а также одной из юных артисток в развлекательной компании «Чинтянь». Недавно она выпустила свой первый сольный альбом. Лучень подробно ознакомился с конкурсными правилами и процессом шоу «Сильнейший автор-исполнитель», а также просмотрел много роликов по первому сезону. Он чувствовал, что это конкурсное шоу и впрямь ему очень подходило. Это был несомненный путь к славе. Он располагал таким большим количеством оригинальных шедевров, что непременно сможет добиться блестящих успехов на шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Даже если он не станет победителем, то все равно за счет высоких рейтингов этого шоу у Лучиня отлично получится себя презентовать и раскрутиться. Это окажется большим плюсом к его будущему развитию. Отбор кандидатов на шоу «Сильнейший автор-исполнитель» начинался 20 июня, то есть через два дня. Лучиню не требовалось ехать в далекую провинцию Хунань, чтобы там зарегистрироваться для участия, потому что в столице имелась своя площадка. Если бы не сегодняшнее предложение Цзиньхунвэя, Лучень действительно мог бы упустить такой прекрасный шанс. Но после того, как прошел весь его душевный подъем, Лучень вспомнил, что в процессе встречи с этой крупной шишкой он чувствовал, что все это было как-то необычно и слишком просто. Цзиньхунвэй предложил щедрые условия и принес уже готовый договор. После того, как ему отказали, он, кроме как изумиться, больше никак бурно не отреагировал, даже не стал уговаривать, а вежливо разошелся с Лучинем. Такой Цзиньхунвэй не особо соответствовал представлениям Лучиня, где он был крестным отцом развлекательного посредничества. Конечно, все представления Лучиня о нем складывались из того, что он вычитал в интернете, ведь раньше они были незнакомы друг с другом, поэтому безусловно у Лучиня должны были возникнуть подозрения. Лучень какое-то время поразмышлял, но так и не успокоился и в итоге позвонил Чэнь Цзиньхао. Чэнь Цзиньхао тоже был человеком из кругов шоу-бизнеса до того, как стал управлять баром. Кто знает, может быть, он пересекался с Цзиньхунвэем и больше о нем знал. «Малыш Лу, Чэнь Цзиньхао звучал немного утомленным. Похоже, он только что проснулся. «По какому делу звонишь мне?» Лу Чэнь рассказал о том, как Цзинь Хунвэй встречался с ним сегодня, чтобы подписать с ним договор. Чэнь Цзиньхао спокойно выслушал, а затем холодно усмехнулся. «Малыш Лу, ты в курсе, какое прозвище у Цзинь Хунвэя в кругах шоу-бизнеса?» Лу Чэнь спросил. «Какое же его прозвище — ублюдок Цзинь?» Чэнь Цзиньхао неторопливо произнес. «Снаружи он такой красивый и обаятельный, но, если ты удумаешь погреться в лучах его славы, будь готов подвергнуться его бульдожьей хватке. Он не отпустит, пока не сожрет тебя целиком. Альбом старшего Циня и сестрицы напродюсируют в студии Тинлэй, а ты автор этих песен. Цзинь Хунвэй хорошо об этом осведомлен и понимает, что сейчас ты одиночка, поэтому, разумеется, желает вцепиться в тебя». У Лу Чэня холодок пробежал по спине, он не находил слов. Но он ясно расслышал по тону речи Чэнь Цзиньхао, что тот питал полное отвращение к этой крупной в деловых кругах шишке. Чэнь Цзиньхао продолжил. «Поэтому ты правильно поступил, что не подписал с ним контракт. Цзинь Хунвэй хорошенько бы поживился за твой счет. Чем лучше предоставляемые им условия, тем жестче он тебя будет эксплуатировать в будущем. Он может воспользоваться такими методами, что ты потом от него никогда не освободишься. Я раньше знал одного молодого человека, который был таким же талантливым, как и ты. Он приглянулся Цзинь Хунвэю и подписал с ним контракт. И знаешь, где теперь этот юноша?» Не дожидаясь ответа Лу Чэня, Чэнь Цзиньхао сам ответил. «Он в наркодиспансере, стал калекой. А знаешь, почему он подсел на наркотики? Это сообщество слишком мрачное. Самый лучший вариант – это работать в одиночку, как делаешь ты. Пусть даже одному и приходится работать в поте лица, ты выматываешься, но по крайней мере у тебя есть выбор и свобода». Лу Чэнь кивнул, сказав: «Я понял, босс. Спасибо за ваши замечания». Как же удачно он позвонил Чэнь Цзиньхао, а иначе бы так и не узнал, насколько жестоким был Цзинь Хунвэй, и до сих пор бы принимал его за неплохого человека. Самым лучшим вариантом было держаться подальше от такого человека. Чэнь Цзиньхао, похоже, окончательно взбодрился и спросил: «Так ты собираешься принять участие в шоу «Сильнейший автор-исполнитель»?» Лу Чэнь изумился. «Босс, вы как думаете? Не называй меня больше боссом, а то надоело уже это слышать». Чэнь Цзиньхао недовольно сказал: «Ты теперь не мелкий официант Красноднева, называй меня братцем». Лу Чэнь рассмеялся. «Братец Цзиньхао». Чэнь Цзиньхао остался доволен, после чего объяснил: «Ты очень подходишь для участия в конкурсном шоу «Сильнейший автор-исполнитель», но тебе следует знать, что даже со своими способностями и одаренностью у тебя вряд ли получится выделиться на таком популярном шоу. Предыдущая победительница Фань Мэйлинь еще перед участием в шоу подписала контракт с развлекательной компанией Чинтянь. Только тогда у нее появилась сильная поддержка, понимаешь?» Лу Чэнь недоумевающе сказал. «Понимаю. Его самой главной проблемой было то, что он боролся в одиночку и не был таким влиятельным, как те, кто стоял за спинами других его конкурентов. В шоу-бизнесе были свои правила. В зависимости от того, как многого ты хотел добиться, прежде всего нужно было заплатить определенную сумму, и порою немаленькую. Развлекательная компания Чинтянь являлась партнером спутникового телевидения Синнани, в то же время принимала участие в производственном процессе шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Поэтому эта развлекательная компания имела большое право голоса в шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Цзинь Хунвэй имеет большие связи со спутниковым телевидением Синнань. Компания «Кратная звезда» и компания Чинтянь имеют продолжительные деловые связи. Поговаривают, что они обе владеют акциями друг друга. Ты отказал Цзинь Хунвэю и все еще рассчитываешь на участие в шоу «Сильнейший автор-исполнитель»? Лу Чэнь все понял. «В таком случае не пойду туда. Общество было слишком страшным». Лу Чэнь пока честно зарабатывал на стримах. Заработанных денег хватало на выпуск альбома. «Нет, нет, нет». Лу Чэнь не ожидал, что Чэнь Цзиньхао скажет такое. «Я поддерживаю тебя в регистрации на отбор кандидатов. Приготовь свои лучшие песни. Если не пройдешь, то ничего страшного. 25 числа пройдет регистрация на отбор кандидатов шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай». Я помогу тебе составить рекомендательное письмо и позволю тебе сразу участвовать в отборе в прямом эфире. На шоу «Сильнейший автор-исполнитель» и любых других шоу этап отбора кандидатов делился на две части. Сначала шли массовые предварительные выборы, то есть происходил первый отсев зарегистрированных участников. удалялись совершенно безнадежные люди. В основном только после отсеивания более 90% конкурсантов происходил отбор в прямом эфире. Но иногда для достижения успеха своего шоу организаторы специально сразу пропускали талантливейших участников в отбор в прямом эфире, чтобы те развлекали многомиллионных зрителей и набирали рейтинги для шоу. Чтобы привлечь внимание, не обязательно было обращать на моральные устои. Столичному спутниковому телевидению далеко до Синаня, но оно и не такое сложное. Для тебя в самый раз. Чин Цзиньхао в конце сказал: «Мне очень хотелось бы увидеть, как тебя отсеивают с шоу сильнейший автор-исполнитель, это бы точно было интересно». Раздался дикий хохот. Лу Чень спросил: «Братец Цзиньхао, у вас вражда с Цзиньхунвэем?» Чин Цзиньхао неожиданно прекратил смеяться. Только спустя какое-то время он заговорил: «Тот молодой человек, о котором я недавно тебе рассказывал, тоже раньше называл меня боссом. Я очень сожалею, что не смог тогда его остановить от подписания контракта с компанией «Кратная звезда». К счастью, сейчас я могу отговорить тебя». Лу Чень хранил молчание. Закончив телефонный разговор с Чэнь Цзиньхао, Лу Чень немного поразмыслил, отыскал в интернете адрес регистрации на шоу «Сильнейший автор-исполнитель» и заполнил заявку на участие, которая была на сайте. Шоу «Сильнейший автор-исполнитель» поддерживал онлайн-регистрацию. После регистрации можно было в установленное время принять участие в первом этапе отбора кандидатов. Он будет проходить 20 июня. После того, как Лу Чень заполнил регистрационный бланк и отправил его, прошло 2 минуты. Лежавший на диване в роскошном кабинете верхнего этажа великолепного бара на улице Сэньлитунь Цзиньхунвэй, который в это время пил вино, внезапно изменился в лице, как будто очнулся от своих размышлений. Он отложил бокал и достал из кармана мобильный телефон. Прочитав только что пришедшее ему на телефон сообщение, этот крупный в деловых кругах авторитет довольно улыбнулся, словно охотник, увидевший попавшего в его ловушку зверя. Глава 85. Первые пробы на сильнейшего автора-исполнителя. 85. Первые пробы на сильнейшего автора-исполнителя. 20 июня, облачно, качество воздуха хорошие. 9 часов утра. Большой спортивный дворец шоу был украшен изнутри фонарями и вымпелами. Там было очень шумно, так как одновременно проходили регистрация на отбор кандидатов и первые пробы на второй сезон шоу спутникового телевидения «Синнань сильнейший автор-исполнитель». В спортивном дворце установили более 100 палаток, брезенты которых были оранжевого цвета, символизировавшего спутниковое телевидение «Синнань», а поверх них было написано броское черно-белое лава «Сильнейший автор-исполнитель». Когда Лу Чень прибыл в спортивный дворец Шоуду, внутри уже находилось более 10 тысяч человек. Из-за опасений, что на дороге будут пробки, Лу Чень добирался на метро. В том же поезде с ним ехало немало конкурсантов, у которых также была гитара за спиной, как и у него. Многие из них были младше Лу Ченя. Только добравшись до дворца спорта, стало понятно, что там целое море людей. Если бы не одетые в специальную униформу сотрудники, которые помогали сориентироваться, Лу Чень тогда бы и не нашел места, где принимали участие в первых пробах. Регистрация на столичной конкурсной площадке шоу «Сильнейший автор-исполнитель» проводилась только в течение одного дня, а онлайн-регистрация уже давно началась. После того, как Лу Чень завершил онлайн-регистрацию, его по счастливой случайности распределили участвовать в первый же день проведения первых проб. Первые пробы проводились в течение 3 дней, а после их окончания 25 числа официально начинался кастинг в прямом эфире. Лу Чень был участником 17690. Это означало, что до него успели зарегистрироваться более 10 тысяч человек. А если еще добавить людей, которые позже Лу Ченя зарегистрировались онлайн и которые еще и сегодня зарегистрировались в спортивном дворце, то предположительно получалось как минимум 30-40 тысяч, а то и 40-50 тысяч конкурсантов. Такая цифра была в некотором роде преувеличена. Следовало иметь в виду, что это было число зарегистрированных только в столице, а требования к конкурсантам в шоу «Сильнейший автор-исполнитель» были довольно высокими. Они должны были уметь петь, писать песни, иметь определенный уровень музыкального образования, а иначе они просто выставят себя на посмешище. Но, кроме того, только в столице могло появиться такое великолепное зрелище. Потому что в столице сконцентрировалось огромное множество бродячих музыкантов, к тому же если еще добавить сюда 3 крупные консерватории, неисчислимые музыкальные училища и различные развлекательные и медийные компании, то вполне нормально было наблюдать такое большое количество людей. Согласно своему номеру участника, Лучень был распределен в место проведения проб 19. Так называемые пробные места являлись большими палатками. Конкурсанты по порядку выступали. Если они проходили пробы, то могли участвовать в кастинге в прямом эфире 25 июня, а если не проходили, то непосредственно выбывали. Подготовительные работы спутникового телевидения «Синнань» были полностью завершены. Несмотря на то, что ожидавших своей очереди конкурсантов было очень много, однако все проходило слаженно и четко. Снаружи от большой палатки поставили тент от солнца, обеспечили конкурсантов пластмассовыми стульями, чтобы они могли отдохнуть, а также имелась бесплатная минеральная вода. Вместе с Лучинем сидели как минимум 100-200 конкурсантов. Некоторые участники даже пришли со всей семьей. Например, слева от Лучиня сидела девочка примерно 14-15 лет, одетая, как принцесса. А вокруг нее стояли родители, бабушка и дедушка, которые присматривали за ней, как за императрицей. Девочка выглядела очень гордой, в руках держала розовую гитару. Должно быть, заметив взгляд Лучиня, она повернула голову к нему, окинула его презрительным взглядом, задрав высоко голову. Лучень не выдержал и покачал головой, после чего встал и обратился к бабушке девочки. «Почтеннейшая, садитесь на мое месте, берегите здоровье». В зоне ожидания места выделялись только для конкурсантов, а не для родственников и друзей. Лучень видел, как тяжело было стоять пожилой женщине, поэтому проявил инициативу и предложил ей свое место. Удивленная бабушка и родители девочки поблагодарили его, а Лучень, улыбаясь, встал рядом. Интересно, что у девочки по какой-то непонятной причине глаза внезапно стали влажными, а затем закапали большие блестящие слезы. Ее родственники были шокированы этой сценой. В следующий миг она спрыгнула со своего места и потянула за руку своего дедушку. «Дедушка, садись!» Ее дедушка поспешно отмахнулся. «Дедушка не будет садиться. Садись ты, малышка Ци!» Маленькая дьяволица тут же рассердилась. «Садись, а не то пойду домой и не буду выступать». Ее дедушке только и оставалось, что сесть. Оставшись довольной, девочка посмотрела на Лученя задиристым взглядом. Лучень улыбнулся и показал ей большой палец. Девочка не повелась на это действие, а только вздохнула и отвернулась, не обращая больше на него никакого внимания. Время мало-помалу утекало, облака в небе рассеялись, выглянуло солнце. Палящие солнечные лучи освещали спортивный дворец, находившийся под открытым небом. Становилось все жарче, царила накаленная обстановка. Лучень чувствовал себя вяло, пока ждал своей очереди. За это время он выпил две бутылки минеральной воды. Просим участников 17688 и 17689 зайти внутрь и приготовиться. Как раз в это время из пробного места 19 вышел сотрудник с громкоговорителем и сообщил: «Просим участников 17688 и 17689 зайти внутрь и приготовиться». Тут же встали два исполнителя и зашли в большую палатку следом за сотрудником. Лучень сразу взбодрился, ведь он просидел здесь более 2 часов, и, наконец, очередь почти дошла до него. Организация кастинга проходила на высшем уровне. Большая палатка, где проходили первые пробы, имела справа и слева выходы. С одной стороны палатки заходили участники, до которых дошла очередь, а с другой стороны палатки выходили другие люди, а зону ожидания заполнял новый человек. Только что вышла молодая девушка в белом платье, которая громко ревела. У нее даже вся косметика на лице потекла, но, нисколько не обращая на это внимания, она побежала прямо к выходу. Видимо, ее безжалостно отселяли с первого тура. Сидевшие в зоне ожидания конкурсанты уже привыкли к подобным сценам. После первых проб, в которых принимали десятки тысяч человек, выбывало как минимум 90% конкурсантов. Борьба на таком популярном шоу действительно была очень жестокой. Сколько бы ты ранее усилий не вложил и сколько бы похвал не получил, впоследствии всегда существовала вероятность выбыть. Насчет конкурсных шоу спутникового телевидения «Синнань» всегда ходило много споров. Тем менее эти шоу имели высокие рейтинги. Поэтому конкурсантам требовалось морально подготовиться к поражению. По сравнению с остальными Лучень чувствовал себя намного непринужденнее. Если все получится, он будет рад, проиграет — тоже не беда. Он пришел в основном, чтобы размяться и ознакомиться с процессом и обстановкой отбора конкурсантов. Прошло примерно 5 минут, ушли еще 2 участника, после чего появился сотрудник. Просим участников 17690 и 17691 зайти внутрь и приготовиться. Лучень поспешно взял в руку гитару и пошел, а как раз за ним шел участник 17691, та высокомерная девчонка. Ее родственники хотели пойти вместе с ней, но сотрудник их остановил. Членам семьи вход воспрещен. Лучень обернулся и увидел, с каким расстроенным видом они столпились у входа. Он сказал: «Не волнуйтесь, я помогу присмотреть за этой сестренкой. Скоро мы выйдем». Должно быть, из-за того, что ранее Лучень уступил место, члены семьи девочки испытывали к нему симпатию, поэтому успокоились. Девочка простонала: «Не нужна мне твоя забота, и я тебе не сестренка». Лучень не обратил на нее внимания, а с любопытством стал осматривать обстановку внутри места проведения первых проб. Сейчас он, должно быть, находился за сценой, только закулисье было очень маленьким. Впереди стояли еще два исполнителя, ожидавшие своего выхода на сцену. Сидя здесь, можно было отчетливо услышать выступление на сцене, а также критику членов жюри. Когда Лучень зашел внутрь, участник только-только закончил выступать. Было слышно, как член жюри сообщил: «Написал неплохие два куплета и спел хорошо, проходишь». Другой член жюри сказал: «Хм, я согласен». Третий член жюри: «Проходишь». Все протекало очень быстро, без всякой волокиты. На первых пробах сидели три члена жюри. Если двое из них одобряли конкурсанта, он проходил, а времени на выступление давалось чуть больше минуты. Дольше петь не разрешалось. Если членам жюри не нравилось выступление, то они могли остановить тебя еще в самом начале, после чего ты выбывал. Оба конкурсанта, что шли перед Лученем, выбыли. 17690. Услышав свой номер, Лучень неторопливо взял в руки гитару и вышел. Внутренняя планировка была очень простой. Двое мужчин и одна женщина сидели за длинным столом. Перед ними на пустом месте стоял раскладной стул. Там даже отсутствовал микрофон, а сбоку стояла миниатюрная цифровая камера. Только Лучень встал, как женщина из жюри заговорила: «Начинай». Ту же самую фразу она произнесла, должно быть, уже очень много раз, поэтому звучало вяло. Лучень сделал легкий поклон в знак приветствия, после чего начал играть на гитаре, искусно перебирая струны. Он играл песню «Ты мой сосед по парте». Глава 86. Выбывание. 86. Выбывание. Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить некогда. Стоп. Лучень только начал петь оригинальное произведение «Ты мой сосед по парте», как его остановил женщина из жюри. Этот член жюри, выглядевший на 30-40 лет, но при этом сохранивший элегантность и очарование молодости, сказала с улыбкой: «Неплохо, я за то, чтобы пропустить тебя дальше». Она повернулась к остальным двум членам жюри. «Вы что думаете?» Оба члена жюри кивнули. «Проходит». Женщина улыбнулась Лученю. «Поздравляем тебя, ты можешь принять участие в официальном отборе. Задай жару». Лучень сперва на мгновение растерялся, но тут же среагировал и поклонился: «Благодарю трех уважаемых членов жюри». Не прошло и полминуты, как он вышел на сцену, а его уже дальше пропустили. Это было слишком быстро. На самом деле Лучень недооценил свои способности. Он не только был силен в написании оригинальных произведений и их исполнении, но еще и имел хорошие внешние данные, которые сразу его характеризовали с лучшей стороны. Рост 180 сантиметров, привлекательные и изящные черты лица, крепкое телосложение. На этапе первых проб, где участвовала огромная толпа конкурсантов, Лученя не просто было отсеять, у него была привилегия красавчика. Поэтому стоило Лученю показать, что он умел петь и играть, трое членов жюри не стали обращать внимания на уровень его оригинального произведения, а сразу пропустили его дальше. Это была эпоха, когда на внешность обращали особое внимание, а Лучень идеально соответствовал этой эпохе. После того, как он сошел со сцены, сотрудник вручил ему цветную пластмассовую карточку, на которой было напечатано «Сильнейший автор-исполнитель» и его новый номер на кастинге 0580. А на обратной стороне были напечатаны два крупных золотых слова на фоне темно-голубого звездного неба повышения ранга. Красивая карточка означала лишь прохождение в следующий тур, а также ее можно было считать подарком на память. Лучень не спешил покидать большую палатку, а ждал, когда шедшая в очереди за ним девочка выйдет на сцену. Маленькая девочка под 17691 выступала очень даже неплохо и играла на гитаре умело, поэтому ей очень быстро досталась карточка по повышению ранга. Спустившись со сцены и увидев Лучиня, она высокомерно вскинула свой маленький нежный подбородок. Лучень не удержался от смеха и сопроводил ее к выходу из палатки. Родственники девочки уже давно подстерегали снаружи и, увидев, как девочка с довольным видом размахивала карточкой, радостно закричали. Им так хотелось рассказать всему миру эту прекрасную новость. Лучень тоже был очень рад. Он пожелал про себя счастья этой девочке, после чего покинул спортивный дворец. В тот же день вечером ему позвонил Чэнь Цзиньхао. Он просто расспросил о процессе проведения днем первых проб и номере на карточке и больше ничего не сказал. Лучень чувствовал, что его бывший босс, похоже, что-то скрывал или что-то планировал. Но у каждого человека были свои личные тайны. Лучень не обязан был бросаться в тщательное расследование. 5 дней в процессе хлопотливой работы прошли очень быстро. 25 июня. Ясная погода. Официальный кастинг-шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Официальный кастинг тоже проходил в спортивном дворце Шоуду, только теперь его перенесли с футбольного поля под открытым на баскетбольную площадку в помещении. Площадка была намного меньше, чем поле, но намного лучше оборудована. В процессе отсеивания людей на первых пробах только 10% конкурсантов повысились в ранге и получили право участвовать в официальном кастинге, но этот процесс проходил несколько дней. Лучиню повезло, его снова распределили на первый день кастинга. Баскетбольная площадка была поделена организаторами на 2 части. Были образованы северная и южная отборочные трансляционные сцены. Многие сотрудники, одетые в униформу спутникового телевидения Синань, усердно хлопотали, устанавливая повсюду камеры. На самом деле так называемый прямой эфир являлся передачей в записи. Процесс проведения кастинга должен был пройти постпродакшн, только после этого кастинг транслировался по интернету и телевидению. Прямой эфир тоже был, но там показывались только интервью и репортажи с места события. Поэтому большинство конкурсантов не появится на экранах, за исключением тех, кто повысится в ранге и получит право участвовать в первом туре официального соревнования. Конкурсанты согласно своим номерам в карточках рассаживались по зрительским местам на баскетбольной площадке и по-прежнему выходили на сцену тогда, когда называли их номер. Лучень огляделся вокруг. В первый день пришли примерно 300-400 конкурсантов. Затем было утомительное ожидание. Многие участники были опытными людьми. Они собирались группками по 2-3 человека, разговаривали о музыке, хвалили друг друга, чтобы успокоить товарищей, а кто-то то и дело разминал голос. В полдень сотрудники принесли обед в коробках. Несмотря на то, что это был фастфуд, он оказался богатым по составу. Говядина, мясо креветок, куриные яйца и свежие овощи. Еда оказалась очень вкусной и не была такой по качеству, как дешевые продукты за 10-20 юаней. Лучень съел только половину еды, но не потому, что не хотел растрачивать попусту продукты, а потому, что переизбыток еды плохо сказывался на пении. Где-то после часа дня Лучень наконец-то услышал долгожданный номер, который объявил сотрудник. 0580. Сотрудник очень быстро отвел Лученя за сцену. Прошло 2 минуты, и началось официальное выступление. В жюри на официальном кастинге теперь сидели 4 человека. 2 мужчин и 2 женщин вовсе не были какими-то безызвестными личностями. Лучень узнал как минимум 2 человек, а имена остальных 2 человек оказали на него небольшое впечатление, но не были ему знакомы. Площадка была шикарно обставлена. Спереди, сзади, слева и справа стояли 4 видеокамеры. Помимо 4 членов жюри, на площадке присутствовали как минимум 7-8 сотрудников. Пусть даже здесь так же, как и раньше, не было зрителей, однако атмосфера в корне отличалась от первых проб. Находясь под пристальными взорами 4 объективов и 4 членов жюри, Лучень ничуть не смущался. Он непринужденно сообщил: «Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Я конкурсант под 0580 Лучень, родом с восточной части провинции Чжицзян». Лучень не имел личного опыта, но имел представление о кастингах. За последние дни он просмотрел в интернете много роликов по кастингам и в некоторой степени разбирался в них, поэтому после выхода на сцену первым делом стандартно представился. «Сегодня я собираюсь спеть для вас песню под названием «Ты мой сосед по парте». Прошу 4 уважаемых членов жюри послушать». Женщина из жюри слабо улыбнулась, сказав: «Тогда начинай, у тебя есть 2 минуты, пой как следует». Лучень знал, что этот член жюри являлась известной в стране эстрадной певицей Луя, которая в совершенстве владела любовными песнями. В этом году ей уже должно было исполниться 40 лет, но она ухаживала за собой, словно 20-летняя помолвленная девушка. Она была преисполнена изяществом зрелой красоты. Лучень кивнул, схватил гитару и начал выступление. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера, Пип?» Только Лучень завершил музыкальное вступление и начал петь, как внезапно раздался пронзительный звон. Перед столом одного из членов жюри загорелся ослепительный красный свет. Согласно правилам кастинга, этот свет означал, что член жюри не одобрял выступление Лученя и не пропускал его дальше. Луя изумленно уставилась на этого члена жюри. Этот член жюри являлся ведущим шоу на спутниковом телевидении Синнань по имени Чжан Сиань. Он был очень известен в деловых кругах. Такой быстрый голос против Лученя оказался весьма странным. Лучень не испытывал проблем в игре на инструменте, даже выделялся своей игрой. Мелодия композиции была сыграна идеально. Почему? Как только Лучень спел несколько слов, загорелся красный свет. Чжан Сиань сидел с каменным лицом, будто бы не замечая взгляда Луя. Лучень поднял брови. Это бы оказалось неправдой, если бы Лучень заявил, что внезапный красный свет никак его не зацепил. Но все-таки он уже давно не был мелким неопытным новичком, поэтому по-прежнему непринужденно продолжил выступление. «Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя, Пип!» Загорелся второй красный свет. На этот раз свет зажгла другая женщина из жюри по имени Чэнь Дженни, которая являлась эстрадной певицей и композитором. Несколько лет назад она вернулась из-за границы в страну, в настоящий момент занимала одно из лидирующих мест в кругах поп-музыки. Похоже, ей не понравился жанр песни Лученя. Она нахмурилась и казалась нетерпеливой. Согласно правилам кастинга, если высветится 3 красных сигнала, тогда участник непосредственно выбывал. Уже загорелись 2 сигнала, а Лучень был совершенно спокоен и, не обращая ни на кого внимания, завершил полпесни «Ты мой сосед по парте». «Спасибо». Придерживая гитару, он поклонился членам жюри в знак благодарности. Пусть даже до этого и мешали 2 красных сигнала, Лучень все равно превосходно исполнил свою песню. Чжан Сиань холодно произнес: «Слишком устаревший жанр, мелодия тоже простая, нужно продолжать усиленно работать». Чэнь Джен не дала оценку. «Твоя гитара звучит неплохо, но мы выбираем сильнейшего автора-исполнителя, поэтому могу только сказать сыры. Надеюсь, в следующий раз ты постараешься лучше». Судя по их словам, песня Лученя была недостаточно хороша. Луя слабо улыбнулась. «Лучень, я считаю твое произведение весьма незаурядным, Пип». Не успела она договорить, как сидевший левее всех 4-й член жюри зажег красный сигнал. 3 красных сигнала, выбывание. Глава 87, первый урок. 87, первый урок. В красивых глазах Луя промелькнул огонек негодования. Уже больше 10 лет прошло, как она начала свою карьеру. Несмотря на то, что она не считалась первоклассным авторитетом в кругах шоу-бизнеса, однако была уважаемой звездой, поэтому сейчас она была возмущена, что ее так бесцеремонно перебили, не дав договорить. Члена жюри, который перебил ее, звали Чжуан Хао. Он работал редактором и музыкальным критиком в модном журнале «Очарование». В кругах шоу-бизнеса Луя имела куда большую известность, чем он. Но Луя не стала выплескивать свое негодование, поскольку, когда Чэнь Джен не нажала красный сигнал, Луя почувствовала, что что-то здесь было не так, как будто на конкурсанта, которого звали Лучень, специально заостряли внимание. Проработав в шоу-бизнесе так много лет, Луя всегда блюла моральную чистоту и в то же время ясно понимала, насколько темной была эта сфера. Ей приводилось встречать очень много мрака и грязи, скрывавшиеся под яркой и красивой оболочкой. Поэтому она инстинктивно хранила молчание. Люди, роптавшие на несправедливость, никогда не имели возможности упрочиться в шоу-бизнесе. Чжуан Хао не смотрел на Луя, а уставившись на Лученя, сказал: «Я согласен с точкой зрения Чжан Сианя. Жанр твоей песни слишком устаревший, а мелодия кажется знакомой, у тебя недостаточно оригинальности, все слишком по-любительски, поэтому ты не можешь пройти дальше». Его голос был спокойным и безэмоциональным, словно он рассказывал неинтересный доклад, но в его речи смутно проглядывались пренебрежение и насмешка, услышав которые, ты сразу чувствовал себя неловко. Однако все члены жюри, включая и Луя, и представить себе не могли, что Лучень, выслушав их, не смутится и не разгневается и уж тем более не станет оправдываться и протестовать или умолять дать ему еще один шанс, как это делали многие выбывшие юные исполнители. Он кивнул головой и вежливо произнес: «Благодарю уважаемых членов жюри за критику. Как же досадно получилось». В сердце Луя зародилась частица жалости. По ее мнению, Лучень проявил себя превосходно, и на него не должны были оказывать давление. Верно, на лице Чжуанхая прямо-таки было написано слово «раздавить». Она не понимала, кого же все-таки Лучень успел обидеть. В следующий миг Лучень встал, выпятив грудь, и, не сводя глаз с Чжуанхая, произнес: «Но я не согласен с вашей точкой зрения, уважаемый Чжуанхая. На мою песню уже давно зарегистрированы авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая. Здесь нет никакого плагиата или подражания. Кроме того, кое-кто предлагал 100 тысяч за нее». Он самоуверенно улыбнулся. «Но я не продал. Опозорил так опозорил. Причем публично опозорил. Не Чжуанхая ли дал оценку песни «Ты мой сосед по парте»? Как мелодия кажется знакомой, у тебя недостаточно оригинальности». В таком случае Лучень сообщил ему, что на эту песню были зарегистрированы авторские права в музыкальном хранилище Великого Китая. «Готов ли ты теперь поспорить и с авторитетом музыкального хранилища Великого Китая?» Это была правда, что кое-кто предлагал 100 тысяч за покупку песни, но Лучень, конечно же, не продал ее. Это классическое произведение он оставил себе, слишком устаревшая и слишком любительская песня. Тогда человек, желавший ее купить, был полным идиотом. Лицо Чжуанхая тут же залилось краской. Чжуанхая не в первый раз исполнял обязанности члена жюри на сильнейшем авторе исполнителей и уже привык высокомерно оценивать конкурсантов. Несмотря на то, что он повидал немало дерзких малых, однако его впервые так целенаправленно опозорили. А ведь он был толстокожим, его не так-то легко было пристыдить. Помимо Чжуанхая, Чжан Сяо и Чэнь Джен не чувствовали себя слегка пристыженными Лученем. Лучень не дал им удобной возможности парировать, а кивнув Луя, непринужденно покинул сцену. Среди четырех членов жюри он испытывал небольшую симпатию лишь к Луя. Бац! Чжуанхая сильно ударил ручкой по столу и, задыхаясь от злости, начал ругаться. Нынешняя молодежь все более невежественная и совсем нескромная. Неудивительно, что атмосфера в кругах поп-музыки только становится хуже. Ерунда какая-то. Чжан Сянь с невозмутимым лицом сказал: «Верно, поэтому мы должны еще строже держать контроль. Если ведут себя неподобающе, пусть сразу выбывают, а иначе посрамим перед всем народом спутниковое телевидение Синнань». Со всей силы размахивая тетрадью, как веером, Чэнь Джен непрезрительно усмехнулась. У него такой дурной нрав. Неудивительно, что кое-кто захотел его проучить. Этот юноша и впрямь не понимает, насколько сложен этот мир. Чжуанхая и Чжан Сянь одновременно обернулись и посмотрели на нее с изумленным видом, как она могла произнести такие слова. Луя вдруг прозрела и больше не чувствовала себя странно. Чэнь Джен нисколько не обращала на их изумленные взгляды. Пусть даже площадку и снимали 4 видеокамеры, что здесь такого? Этот кусок заснятого видео точно будет вырезан, и никто не обратит внимания на этого ничтожного нового исполнителя. Кастинг на шоу «Сильнейший автор-исполнитель» продолжался. Лучень покинул спортивный дворец Шоуду. Послеполуденное солнце освещало его лицо и по-прежнему припекало. Лучень сделал глубокий выдох, избавившись от все еще имевшейся подавленности. Пусть даже Лучень имел планы насчет того, как поступить дальше, если все обернется именно таким образом, все же он успел настроить себе иллюзии. Кто знает, может быть, Чэнь Цзиньхая просто слишком предвзято относился к Цзинь Хунвэю, а вследствие этого имел неверное представление о нем. Жестокая реальность преподнесла Лученю урок. Не нужно было считать себя каким-то необыкновенным и незаменимым. В глазах других ты был лишь пешкой, которые играли как хотели. Лучень невольно сжал кулаки. Он стал еще непоколебимее и решительно шел по тому пути, который он себе избрал. Зазвонил мобильный телефон. Лучень ответил: «Лучень, я только что услышал печальную новость. Ты не прошел кастинг на сильнейшем авторе-исполнителе». Из телефона донесся голос Цзинь Хунвэя, который звучал очень расстроенным. Лучень сказал: «Да, большое спасибо за внимание, директор Цзинь». Когда он отвечал, на лице показалась улыбка, насмешливая улыбка. Так вот в чем дело. Цзинь Хунвэй не видел лица Лученя и продолжил говорить: «Ничего страшного, нет ничего ужасного в том, что молодой человек один раз потерпел поражение. Двери нашей компании «Кратная звезда» всегда открыты для тебя. Мы могли бы предоставить тебе прямой билет на отборочные соревнования. Кроме того, вечером я устраиваю банкет, куда были приглашены два члена жюри. Ты извинишься перед ними, а я подумаю. Ту-ту, не успел он договорить, как телефонная связь оборвалась. Цзиньхунвэй тут же растерялся и поспешно снова позвонил Лучиню. В итоге он получил следующий ответ. Уважаемый абонент, номер, на который вы пытаетесь позвонить, находится вне зоны обслуживания. Сука. Цзиньхунвэй наконец-то все понял и, придя в ярость от уязвленного самолюбия, выкинул телефон. Это уведомление означало, что Лучень занес номер Цзиньхунвэя в черный список и не хотел с ним разговаривать. Другими словами, все тщательные планы Цзиньхунвэя пошли на смарку. Лучень не повелся на него. Такого наглого, упрямого новичка Цзиньхунвэй еще ни разу не встречал. Он готов был уже лопнуть от ярости. А Лучень нисколько не задумывался, как его собеседник отреагировал, а что называется был стойким, не имея страстей. Ему ничего не надо было от Цзиньхунвэя. Он не собирался позориться и склонять голову перед Цзиньхунвэем, который все специально заранее распланировал, чтобы заставить Лучиня это сделать. Он отправил эту важную шишку к черту. Внеся номер Цзиньхунвэя в черный список, Лучень сразу почувствовал, как у него поднялось настроение. Спустя 3 секунды его телефон снова зазвонил. На этот раз ему звонил Чэнь Цзиньхао. Лучень задался вопросом, а не находился ли тот в сговоре с Цзиньхунвэем. Конечно, это была шутливая мысль. Лучень тут же ответил. «Братец Цзиньхао?» Чэнь Цзиньхао рассмеялся. «Тебе не звонил только что Цзиньхунвэй?» Лучень изумился. «Откуда вы знаете?» Чэнь Цзиньхао усмехнулся. «Он настолько отвратителен, что я могу догадаться, о чем он с тобой разговаривал. Наверняка приглашал тебя подписать контракт с компанией «Кратная звезда», ручался, что сможет продвинуть тебя дальше на сильнейшем авторе-исполнителе, хотел, чтобы ты извинился перед членами жюри на банкете». Лучень полностью потерял дар речи. Чэнь Цзиньхао совершенно верно все угадал. Чэнь Цзиньхао расхохотался. «А ты и впрямь крут, еще не попал в шоу-бизнес, а уже успел обидеть нескольких людей из шоу-бизнеса. Слышал, ты совсем опозорил Чжуанхао, и он тебя вовсю поносил». Лучень горько усмехнулся. «Импульсивно я поступил». «Импульсивно?» Чэнь Цзиньхао рассмеялся. «Хорошо ты его припустил. Этому сосунку еще бы неплохо было морду набить. Так или иначе, тебе больше не стоит беспокоиться насчет всего произошедшего. Усердно готовься к кастингу в прямом эфире на шоу «Вокальный Китай» 3 июля и к квалификационному раунду 10 июля». Чэнь Цзиньхао мог предоставить Лучиню проходную карточку на кастинг-шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай», поэтому Лучиню не требовалось принимать участие в первых пробах, которые сегодня проводились в столичном дворце спорта «Пролетарий». Он сразу попадал на официальный кастинг. Чэнь Цзиньхао верил, что Лучень был способен легко пройти кастинг и попасть в сам соревновательный процесс. «Но ты должен запомнить сегодняшние события. Это был тебе первый урок при попадании в шоу-бизнес. Я думаю, ты немало усвоил. Усердно старайся, юноша». Глава 88. «Настолько прекрасно». 88. «Настолько прекрасно». Поезд с грохотом несся по длинной подземной железной дороге. Лучень сидел возле выхода из вагона, держа в руках гитарный кейс, в котором лежала гитара. Сейчас пока что не был час пик. В столичном метро никто не толпился, поэтому пустых мест было еще очень много. Незачем было беспокоиться, что кто-то отдавит тебе ноги или придется уступать место беременной женщине. Лучень случайно поднял голову и увидел, как сидевшая напротив него справа девица нацелилась мобильным телефоном прямо на него. Лучень улыбнулся ей, зная, что она фотографировала его. Поняв, что Лучень заметил ее скрытую съемку, девушка тут же залилась румянцем и поспешно убрала назад телефон, притворившись, что разговаривала с сидевшей рядом попутчицей, а ее попутчица весело шептала ей на ухо, подстрекая девушку взять контактные данные у Лучиня. Но девушка застыдилась и не посмела этого сделать. У Лучиня невольно поднялось настроение. Сегодня он получил жизненный урок. Даже если ты открыт и оптимистичен, все равно не избежать небольшой тоски. В этот момент в кармане завибрировал телефон. Лучень достал телефон и увидел, что Ецзы отправила ему сообщение в Фитион. «Ты тут?» В голове Лучиня тут же всплыло красивое личико, сердце вздрогнуло. Он ответил: «Тут, Ецзы, она же Ецзы Тун». После покупки ноутбука они больше не виделись друг с другом, а только несколько раз переписывались в Фиксун и Фитион. Лучень чувствовал, что Ецзы Тун испытывала к нему симпатию, только впоследствии отношения между ними двумя слегка охладели. Он понимал, что Ецзы Тун была хорошей девушкой, И как раз именно поэтому он, вопреки этому, ни зачем специально не гнался. Умудренного опытом не учит. Хоть это выражение пока не совсем соответствовало Лучиню, однако, возможно, из-за того, что он пережил расставание и горькую любовь, пережил три людские жизни во сне, сейчас его позиция по поводу личных отношений развивалась естественным путем согласно полученному опыту. Не нужно ничего просить, не нужно ничего требовать, не нужно ничего страстно жаждать. Однако в этот момент присланное от Ецзетун сообщение ненароком задело сердечные струны Лучиня. «Ецзетун, ты свободен вечером? Рядом с нашим университетом только что открылся каток. Говорят, там очень интересно». Лучень быстро ответил: «Давай тогда вместе вечером сходим туда, я уже давно не катался на коньках. Я в 5 часов зайду за тобой, заодно приглашаю тебя поужинать где-нибудь вместе. Как тебе?» «Ецзетун, вижу, ты такой искренний. В таком случае девушке волей-неволей придется согласиться на твое приглашение». А в конце добавила большой смайлик: «Увидимся в 5». Лучень невольно расплылся в улыбке. Последние капли тоски, витавшие в его сердце, окончательно рассеялись. Домашняя девушка первой намекнула на свидание, причем неравнодушная к нему девушка. Если бы он снова повел себя отстраненно, то он был бы самым настоящим лохом. Только он убрал телефон, как уже доехал до своей станции. Он встал, взяв в руки гитару, и вышел. Сидевшая напротив него девушка не стала просить у него контактные данные. Вернувшись домой, Лучень первым делом отложил гитару, после чего стал рассчитывать, сколько нужно времени, чтобы добраться от дома до столичного педагогического университета. В 5 часов Лучень подошел ко входу педагогического университета. Летом дни были длинными и ночи короткими. В 5 часов вечера до сих пор было очень светло. Множество студентов заходило и выходило через ворота педагогического университета. Таких же ожидающих парней, как Лучень, было немало. Кто-то даже держал в руках очаровательный букет роз. Взглянув на свои пустые руки, Лучень покрылся потом от стыда. В тот момент, пока он колебался, не сбегать ли в ближайший цветочный магазин за цветами, прекрасный силуэт Ецзетун вышел из университетского городка. Эта красивая студентка по-прежнему была одета в самое любимое белое платье, обнажив белые нефритовые ручки и стройные белоснежные голени. Она явно тщательно следила за своим телом. На ее лице был нанесен скромный, но изящный макияж. Ясные очи и белоснежные зубы еще больше покоряли сердце.